Христос воскресе! Воскресение Христово – самая великая радость наша. Говорит нам о том, что великою скорбью она дана нам, и мы должны быть причастниками этой радости также многими скорбями. Блажен человек, который претерпевает скорби с терпением и с упованием на Господа. Лучше один день в скорби с Господом, чем тысячу дней и тысячу лет, если бы такое было возможно, в радости, веселье безумном без Христа. Мы все прекрасно знаем, и Слово Божие снова нам сегодня очень ясно напоминает о том, что причиной скорбей всегда является грех. Грех наш собственный, грех наших родителей, грех других людей, нас окружающих. Все страдают из-за собственных грехов. И в первую очередь, конечно, нужно видеть собственные грехи, а не смотреть вокруг, кто виноват в моих скорбях. И не говорить, почему именно со мною это случилось, почему именно мне такая страшная болезнь послана, почему это у меня вдруг отнято все, ради чего я трудился всю жизнь, и почему мои дети погибли в автомобильной катастрофе, почему мне Господь не дает благодати. Глупый, как говорит Слово Божие, думает, что скорби – это зло. На самом деле это милость Божия. Милость Божия. Скорби даются людям, потому что оброки греха – смерть. Грех означает смерть. Если по правде, по справедливости Божией, там, где грех, там должна быть и смерть. А вместо этого Господь дает скорбь, то есть исцеление от смерти, для того, чтобы у нас всегда была жизнь. Вот почему мы должны повторять всегда слова святых отцов, что в будущей жизни человек будет жалеть о том, что у него мало было скорбей. В будущей жизни народы, которые благоденствуют, пребывая в грехах, будут жалеть. Не то слово о том, что у них не было скорбей. Будут жалеть о том, что они не получили того исцеления, которое Господь дарует по Своей неизреченной милости людям согрешающим и обращающимся ко Господу через скорби. Слово Божие исповедует устами апостола Петра тайну Церкви, который говорит о наших скорбях. Потому как вы участвуете в страданиях Христовых, радуйтесь. Наши скорби, а он говорит, что это скорби Христовы. Все скорби наши есть участие в скорбях Христовых. Велика тайна этого, и через наши скорби даруется нам очищение. Если бы не было бы этих скорбей, не было бы очищения, семя греха беспрепятственно росло бы, оно никогда бы не было исторгнуто с корнем нашими скорбями, оно никогда не было бы сожжено огнем благодати Божией, и грех, однажды разрастаясь, мог бы заполнить всю твою душу, все души человеческие, и душа каждого из нас была бы сосудом смерти, а не сосудом жизни, не тем, для чего она уготована. И апостол поэтому и говорит, чтобы мы радовались в скорбях, чтобы мы глубже смотрели, чтобы мы проникали в самые сокровенные глубины жизни и касались этих глубин, чтобы в нас вообразился Христос. Божественная литургия, которую мы служим каждый день, Евхаристия, благодарение, составлено человеком, который после многих великих скорбей, умирая, сказал «Слава Богу за все!» И больше всего за то, что он сподобил его этих скорбей, и принять смерть в день креста Господня. И это благодарение Богу за скорби есть приобщение всем божественным тайнам, причастие святых тайн Христовых, кресту Христову, Его воскресению, когда человек не одними устами произносит это исповедание. Как достичь такого благодарения? Святая Церковь знает множество праведников, которые были в скорбях и которые именно скорбями прославились. Сегодняшний праведник, о котором говорит Евангелие, является великим грешником, потому что он в течение 38 лет лежал у купели Силаамской, ожидая исцеления, и не мог получить этого исцеления. Это событие показывает нам, что такое грех. Можно 38 лет тащить в немощи с собою причину своей болезни, пока не увидишь, что с тобой происходит, что является причиной твоих страданий. А можно не 38 лет, а больше, всю жизнь и вечности даже не расставаться с этим грехом, если он не будет раскаян. И, во-вторых, нам показывается, как велика сила и любовь Господня, побеждающая воистину всякое зло, всякий грех, и дающая нам радость там, где безысходная скорбь. Это исцеление произошло на овчьей купели. Евангелие, которое мы слышим почти каждый день во всех храмах, когда совершается освящение воды, напоминает нам о том, что это были овчьи ворота в Иерусалимском храме, где проходили овцы, агнцы прежде принесения их в жертву. Они проходили омовение в этой купели. Это был прообраз самого грядущего пастыря Христа. Ангел Господень раз в году сходил в купель, и только первый, входящий в воду, получал исцеление. Но теперь сам Господь приходит на овчью купель, сам пастырь всех овец, всех ангелов и всех людей, для того, чтобы спасти одну свою погибающую овцу. И мы можем сказать, что овчья купель, наименование, которое пророчески было дано этому месту, ради события, которого мы сегодня в Евангелии являемся свидетелями. Ради того, чтобы пастырь добрый, голос которого овцы слышат, и которые идут за ним, приходит для того, чтобы дать всем исцеление и вечное спасение. А теперь задумаемся о том, какой подвиг взял на себя этот человек. Да, он грешник. Да, он, наверное, какой-то особенный грех совершил, поскольку он наказан таким особенным образом. Но нас поражает его святое терпение, с каким он переносит свою болезнь. 38 лет – это время относительно долгое, это бесконечно долгое время. И все-таки зависит от того, в каком состоянии находится человек, движение времени, быстро оно идет или медленно. Всегда. Какая радость бывает у нас, тем более если благодать Господь дает, время летит на крыльях. Его как будто вообще не существует, потому что мы касаемся вечности. А когда горе, когда болезнь, время не то что без крыльев, оно ползком ползет, подобно тому, как этот расслабленный человек. И вообще стоит на месте время, ад уже на земле. И в течение 38 лет, час за часом, 38 дней поболеть кому-нибудь тяжелой болезни, каково нам будет? А здесь 38 лет, год за годом. Конечно же, это подвиг человека. И мы не зря об этом говорим, потому что в наши малодушные времена случись с кем какая-нибудь беда, какое-нибудь несчастье, так человек уже чуть ли не готов наложить на себя руки. Сколько мы слышим постоянной информации в прессе. Офицеры стреляются. Не в кого-то стреляют, не во врагов Отечества, а самих себя убивают. Мать своих детей вместе с собою предает отчаянной смерти, губит своих детей. Требуется мужество, чтобы противостоять скорбям, испытаниям, и оно обретается крестом Христовым, близостью ко Господу, даром Господним, Его благодатью. Господь спрашивает: хочешь ли быть здоровым? Хочешь ли исцелиться? Каждому из нас Он задает этот вопрос. И нет, наверное, ни одного человека, который бы колебался в ответе на этот вопрос. Но нет человека, говорит расслабленный, который мог бы мне помочь в моем исцелении. Потому что как только закипает вода, сходит прежде меня другой. Нет у него ни одного человека. У слепого и то есть поводырь. У хромого есть кто-нибудь из родственников. У другого расслабленного есть друзья. А у него в целом свете нет ни одного человека, который мог бы ему помочь. Хотя тысячи людей вокруг. Все человечество вокруг, можно сказать, а ни одного человека нет. Храм напротив Божий, Иерусалимский, где без конца священники проповеди говорят о том, что мы должны творить дела милосердия. Все слушают со слезами на глазах, выходят из храма, идут мимо этого человека. И нет ни одного человека. У него не было человека, говорит синоксарь сегодняшнего дня. Потому Слово Божие, Бог Привечный стал человеком, чтобы прийти к этому человеку и спасти его. Господь говорит ему: встань и ходи, и больше не греши, да не горше, что тебе будет. Снова Господь показывает свое величайшее милосердие, свою силу, и исцеляет его тело, чтобы стало видно, по какой причине оно болело в течение столь долгого времени. Да не горше, что тебе будет, потому что кроме милосердия Божия есть правда Божия. Если ты отвергаешь милосердие Божие, если ты не хочешь строить свои отношения с Богом на таких условиях, есть правда Божия. И это предупреждение каждому из нас, когда Господь снова и снова принимает нас в покаяние и снова повторяет эти слова. Его милосердие как будто бы снова все побеждает. Но кто знает, когда наступит последний предел, когда вдруг откроется правда последнего Господня суда, страшного суда, или того, что произойдет прежде страшного суда, здесь, на земле еще с нами. Мы видим, что понимание этой тайны, того, о чем говорит Христос, сокрыто от людей, которым вручена истина и забота о духовном и нравственном просвещении народа. Они спрашивают исцелившегося: что это за человек, который исцелил тебя? Он осквернил субботу. Они хотят узнать, что это за человек, не для того, чтобы изумиться вместе со спасенным, расслабленным, великому чуду, не для того, чтобы собрать весь город, весь народ и сказать: посмотрите, что может делать Христос. Они хотят узнать, кто это сделал, для того, чтобы убить этого исцелителя, как осквернителя субботы. А за что они хотят его убить? За то, что он был всего один и единственный человек среди всех, кто видел расслабленного и пришел к нему на помощь. Он был один и единственный человек, который точно так же переплыл море Галилейское и пришел к озеру Генесарецкому, чтобы встретить двух бесноватых и исцелить их. И он был один единственный человек, который пришел к вратам города Наина, чтобы встретить процессию погребальную, когда мать плачет неутешно о своем единственном сыне. И сюда он пришел, потому что для него каждый человек один единственный. И Он хочет, чтобы каждый из нас стал одним единственным, ради которого Христос воплотился, которому Христос сейчас идет, и ради которого Он будет убит этими лжеправедниками, лжеблюстителями истины, которые создают идол из тайны Божией, из своего ложного благочестия. Нет ли среди нас сегодня такого благочестия, которое думает, что страдания окружающего мира его не касаются? Если они все соблюдают, субботу соблюдают, все посты, все установления церковные, все, что надо, исполняют, и не видят человека, народа не видят, который как расслабленный, не 38 лет, не 70, не 80 лет уже лежит, и нет ему исцеления. Господь милосердный, видя злобу книжников и фарисеев, учителей израильских, проходит свободно среди них, потому что не пришел еще час его. Но ради спасения всех людей наступит время, когда он предаст себя в руки этих беззаконников, в руки человек грешных, с тем, чтобы своим смирением непостижимым, любовью своею каждому человеку победить все зло, царствующее в мире, смертью смерть попрать и открыть нам тайну нашего участия в Его воскресении. Аминь. Христос воскресе! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскресе Христос! Аминь.